Глава 18. 15100. Вторник. Энциклопедия, праздник и кресло. Пофилософствуем. Поел. Испил, можно сказать, амброзий. Мирской, метаморфозя тлен, сел в кресло. Попую, елозя, ты понимаешь жизни суть. Кайф. Всем бы так когда-нибудь. Что там с энциклопедией Тима? Вот. Хорошая книжечка. «Дом жизни». Открываем ее. Все очень удобно структурировано. История, столица, войска, строение, магия, артефакты, текущий цикл жизни. И в виде оглавления сделано, и в виде закладочек. Мне доступны пока история, войска, магия. Логично, хотя и остальное бы почитал. Двоеточие, закрывающая скобка. Дом жизни, история. Изложено все, что НАСА мне рассказывала, только более подробно. Ничего принципиально нового не вижу. Хотя здесь есть цифры. Сколько воинов увел Мёбиус и их уровни? Какими войсками и как по дням Таклам возрождала и прокачивала армию Джоанна? Такл — рождение НАСА, передача ей власти, рождение еще одной легендарной эльфийской колдуньи Мары. Про нее мне ничего не рассказывали. Добыча ресурсов — все подробно расписано по дням. Название ресурсов только неизвестными символами обозначено. Вот это, например, что? Есть и отличие рассказа моей магини. Лорда смерти, например, убили. Но сама армия Дома Смерти осталась. Столицу Дома Жизни они, во всяком случае, захватили. Войну продолжил некий Рлакин, воин-наездник на драконе. Вспоминаю бой с войсками смерти. Это тот полосатый крокодил, дракон, что ли? Захватив столицу, они ушли, полностью разрушив город. После прихода Устриуса... И он тут есть. Совместно с Джоанной развалины были возвращены Дому Жизни. Началось восстановление. Все прямо по дням, то есть по их таклам расписано. Ну и так далее. Довольно скучно читать, если честно. Очень на отчет похоже. А вот откуда этот Дом Жизни вообще взялся? Всегда ли он был домом? Почему одновременно и дом, и стихия? Почему его бойцы... Только эльфы. Ну и много еще вопросов в голове вертится, если уж об истории говорить. Но на них ответов нет. Смотрим дальше. Дом жизни. Войска. А вот то, как были расписаны бойцы, мне не просто понравилось. Я был в полном восторге. Тим молодец. Коротко, понятно, по существу. Смотрите сами. Бараки. Воин жизни 1/0. Эльфы-тролли 1/0. Эльфийские всадники 1/0. Гильдия воров. Авантюрист-дева жизни 1/0. Авантюрист-муж жизни 1/0. Эльфийские лучники 1/0. Домовой 0/0. Башня магов. Эльфийская колдунья 1/0. А далее была греческая омега, перевернутый знак вопроса, дефиска и буква «Ё». Это что еще за шифр? Ладно, разберемся со временем. Текст в скобках завершался зверем-единорог и числом 1/0. Храм. Пегас. 1/0. Всего изучено 8/0 воина. И где-то на периферии сознания забрезжило понимание. Помните, что значит изучить воина? Судя по двойному значению 8/0, боец должен побывать как в моей команде, так и сражаться против меня. На данный момент все войска жизни были на моей стороне и никогда против. Тогда, возможно, воин и будет изучен на единичку. В противном случае он изучен на 0,5. Этим дробные значения и объясняются. Отсюда и получается, что воевал 8 воинами, а изучил лишь 4. Как-то так. И даже значение, кратное 0,25, можно объяснить. Абсолютное число увиденных бойцов — 9, а написано — 8. Значит, 2 бойца должны каким-то образом быть одним. А это, например, мужское и девичье воплощение авантюриста. В последнем бою мужичок был, а до этого — кса. После боя, в котором она участвовала, я еще с Джоанной познакомился. То есть, если мне встретился кто-то один, то он или она идет по 0,25 бойца. Двоеточие. Закрывающая скобка. Возможно, иное объяснение. Наверное. Но думать его не хочу, поскольку то, что сейчас придумал, звучит логично. Примем это за рабочую гипотезу и будем искать этому предположению подтверждение или опровержение. Гамовер. Параллельно с этим рассуждением отмечаю, что есть войска, которые еще не видел. Например, таинственные знаки в башне магов. Это у воина имя такое? Или до встречи с ним, пока я не узнал, как его зовут, будет просто набор символов отображаться? Понятно, что ответа нет. Понятно, что надо будет поглядеть. А были ли бойцы, которые по обе стороны мне встречались? Думай, башка, думай. Yes! Да! Дом воды же! Самый последний бой! Вражины точно оттуда, да и осьминог, которого правильно зовут Кракен, едва ли может принадлежать к иному дому. Открываем соответствующую книжечку. Дом воды. Структура та же. Доступны войска и столица, строение. Ух ты! Дом воды. Войска. Бараки. Амазонка-воин 0/1. Лизардмены 0/1. Панцирная конница 0/1. Скат 1/0. Гильдия воров. Вор-амазонка 0/1. Пращники 0/1. Непонятное сочетание символов 0/0. Башня магов. Опять непонятное сочетание символов и опять 0/0. Осьминог 1/0, кузюки, означающие неизвестного воина, и 0/0. Всего изучено 2/5 воина. Кузюки — это неизвестные символы? — уточняет сноска. Да, теория моя пока подтверждается. Скат — это корабль? Наверное. Есть бойцы, которых не видел. Они непонятными закорючками обозначены. В отличие от дома жизни, нет упоминания о храме. Все так и должно быть. Другие 2 страницы разочаровали. Там, где столица, было написано «Утопия, столица дома воды». Все. В строениях примерно то же. Доступна страничка «Гильдия воров», но там только картинка. Здание узнал. Это было строение, которая находилась перед белоснежной стеной столицы Дома воды. Все. Гамовер. Больше ничего интересного не было. Можно, конечно, и остальные книжки полистать, но нет. Пойду за Катькой, пока она еще там соберется. Митрофанушка живет в нашем подъезде, 2 этажами ниже. На лестничной площадке обнаруживаются сосед и соседка из квартиры напротив. Приятная женщина, соседу ровесница, наверное. Меня лет на 10 старше. Здравствуйте. Здравствуйте, А.В. Романович. Скажите, у вас такого винтика нет в хозяйстве? Очки сломались, а без них солнце больно в глаза светит. Смотрю на поломанный аксессуар для защиты от яркого света. Все правильно. Дужка у очков отвалилась по причине отсутствия винтиков. Почти невыполнимая задача найти новые. Такие маленькие фигагулины хранят только те, кому они зачем-то нужны по работе или для хобби. Нет, тетя Рая, если уж таких нет у нашего соседа, то вам лучше в оптику зайти. У них точно должны быть. Сосед у меня мастер на все руки. Обычно у него любой инструмент или крепеж можно найти. В оптике денег хотят и довольно много. Это точно. Денег сейчас все хотят, а уж за два маленьких винтика, которых нигде не достать. Без денег сейчас никуда. Есть такая печаль. Мальчики, тогда вы, может быть, поможете мне стенку дособирать? Дочка новую подарила на день рождения. Знакомые ее привезли сегодня. В комнату занесли, но до конца не собрали. Там и надо-то всего шкафы на тумбы поставить. «У вас день рождения, тетя Рая? Поздравляем!» Говорим мы с соседом почти одновременно. «Спасибо! Ну, помогите, а!» Вот в чем соседа обвинить не могу, так это в черствости. Отзывчивый он. Если надо кому помочь, всегда первый. И на выпивку по окончании хлопот он, конечно, надеется, но никогда не требует. И даже если не угостят, больше суток не обижается. Я не такой альтруист, но помочь можно. Мне только дочку Катерину забрать. Она сейчас тоже на дне рождения. Это рядом, у Митрофанушки. «Очень хороший мальчик!» — восклицает тетя Рая. «Аве, ну я тебя дождусь!» — говорит сосед. «Сам-то я со своей спиной шкаф не подниму. Посмотрю пока. Может, инструмент какой нужен, крепеж?» Сам он шкаф не поднимет, это точно. А вот инструменты у него любо-дорого посмотреть. «Там в пакетике и винты, и ручки, и другая всячина есть», — говорит тетя Рая. «И отвертка у меня есть в хозяйстве, и плоскогубцы». «Посмотрим», — ворчит сосед. Родители Митрофана сразу усадили меня за стол. Поел, выпил 100 грамм, съел конфетку. Послушал дуэт про неземную любовь в исполнении детей. У Митрофанушки оказывается низкий голос. От Катькиных нот вся посуда звенит отчаянно, а Митрофан голосом всю мебель как будто двигает. Кстати, о мебели. «Сосед, соседка! Шкафы на тумбы поставить, помню, помню». Без ссор дети вместе долго быть не умеют, уже завелись. «Я певица, а не компаница», — спорит дочь. «Ты запеватор, а не аккомпаниатор», — сердится Митрофанушка. «Я в этом споре на стороне Митрофана, он прав. Хочешь петь — надо не лениться, а учиться играть на пианино. Но моя дочь считает, что она рождена только петь. А аккомпаниаторы найдутся. Жена формально на моей стороне, но говорит иначе. Зачем ребенка перегружать? Пусть просто поет». Устал уже от этого спора. Объяснил родителям Митрофана про тетю Раю и ее шкаф. Поздравил именинника, попрощался. Катерине отдал ключ от квартиры, объяснил, где буду, если дома меня не будет. Сделал внушение о важности выученных уроков. Поднимаюсь обратно к соседке. Оказалось, что там и делать-то почти нечего. Шкафы на тумбочке поставить недолго. По месту постоянной дислокации их переместить — тоже. Но есть самый главный шкаф, который для белья и верхней одежды. Вот с ним все непонятно. Мы его собрали. Деталей видимых не осталось. А дверей нет. Забыли, потеряли? Инструкция для этого изделия существует? А они, инструкции, оказывается, иначе, в кристаллах памяти хранятся. Понятно, что это микросхемка, но такая крохопусечная, что ее в специальный корпус заключили. Очень на кристалл похоже. Включаем эту заразу в коммуникатор. Вау! Красивая стенка. Сразу же ее в интерьере данной квартиры видим. Как иллюзию. Стенку можно виртуально перемещать по квартире. Менять расположение шкафов очень удобно. Что касается искомых дверей бельевого шкафа, есть они у данной модели. Но это не просто двери, а самый боевой бренд современности. Голограмма. Коробочка такая маленькая. Короче, теперь вместо дверных створок используется. Цепляется она к верхней части шкафа. И к силовой сети ее подключить надо. Еще час где-то возимся. «Закончили, соседушки? Ой, спасибо. «Ой, вид-то какой! Молодцы, нет слов! Ну, давайте закусим, чем Бог послал!» Красота получилась! Двери выглядят как живые. Можно менять цвет, фактуру, материала, финтифлюшки, украшения, проявлять, скрывать. Зеркало даже можно запараметрировать и смотреть в него, как в настоящее. «Принимай работу, хозяйка!» «Параметризация», — протокольно бубнит сноска, «элемент системного анализа, заключающийся в выделении существенных параметров, их описании и определении численных значений, которые...» «Сноса!» — прерываю я ее. «А попонятней можно? Для людей, говоришь?» «Попонятней», — ворчит она. «Это еще концепция исследования языка как идеализированной системы человеческой когниции в рамках подхода к универсальной грамматике». «Да что с тобой?» «Я не понимаю ее». «Это же просто! Вызываешь менюшку, тыкаешь в нужный пункт, выбираешь, например, мокрую дубовую панель с оттенком хвойного леса». «Ава Романович!» — возмущенно восклицает сноска. «Менюшка! Тыкаешь! Вот вы взрослый, грамотный человек, а такую ерунду говорите». Не хочу с ней спорить. Не то настроение. Устал от хозяйственных работ. Есть хочу. А на столе, кроме водки и цыплят табака, было еще много всего. Пюре, салаты, сыр, колбаса, овощи. «Так у меня день рождения, чего вы удивляетесь?» — восклицает тетя Рая. «Знать ничего не хочу, садитесь есть». И тут позвонили в дверь. Катька моя пришла. «Здравствуйте, где тут мой папа?» — спрашивает она. «Катенька!» — обрадовалась соседка. «Ой, какая ты красивая! Будешь пюрешечку, колбаску, курочку? Садись с нами, помидорчик вот». «Дочь у меня только дома ест». «Да она только-только с дня рождения». Пытаюсь я оправдать отсутствие у нее аппетита. «Папа!» — осаживает меня дочь. «Там было нечего жрать, а от курочки я никогда не откажусь». «Ну вот». «Жрать!» — ворчит сноска. «Короче, пюрешечку, колбасочку и помидорчик моя дочь есть согласна. Не понимаю я молодежь. Ведь у родителей Митрофана на столе почти то же самое было. Настоящий день рождения у тети Раи получается. Застолье, гости. Цыпляты, кстати, оказались дичью. Племянник принес. На вкус эта еда даже более чем божественная. Только мясо жилистое и темное, почти черное». «Дичь же!» — со знанием дела заявляет сосед. «У нее мускулы вместо жира». Тетя Рая предупреждает. «Кушать надо осторожно. Кругленькие твердые штучечки, которые попадутся, складывать в специальную чашечку». «А если проглотишь?» — интересуется Катька. «Отравишься?» «Нет!» — авторитетно говорит тетя Рая. «Ничего не будет. Сейчас дробь синтетическая». Еще звонок. «Теперь Анька пришла. Говорит, где тут мое дитё и мой мужчина?» «Так мы тут это...» — почему-то начинает оправдываться сосед. «Мебель! Помочь по-соседски хотели, а там голограмма!» «Вот я и смотрю, что голограмма!» — говорит жена очень строгим голосом. Я молчу. «Мама, попробуй занегринную курицу!» — убеждает ее наша дочь. «Вкуснотища!» «Слово «занегринную» пояснять нетолерантно», утверждает всегда политически подкованная сноска. «Да никому эти пояснения не нужны. И так все понятно». Жена замечает кое-что интересное. «Коньячок?» — восклицает она. «Вот что значит художник. Глаз — алмаз. А ведь красивая, пузатая бутылка за огромной коробкой с соком была упрятана». «Эксклюзив», — грустно говорит тетя Рая, — «тоже племянник подарил. С праздником!» И дочка поет тоненьким таким голоском, опять почти разбивая бокалы. Happy birthday to you. Экспромтом получился замечательный день рождения. В конце застолья нам даже подарок достался. Новая стенка, оправдывая свое название, вытянулась в большой комнате от двери до окна. А у тети Раи там раньше стояло кресло. Старое, но еще вполне ничего. «Маленькая у меня квартира», — сетовала она. «Не знаю, куда его теперь деть. Жаль. Ну да бог с ним. Мальчики, отнесите его на мусорку, что ли». «Оно же такое удобное!» Катерина тоже высказывает свое мнение. «И не старое еще совсем, красненькое!» И тут мне в голову приходит мысль. «Давайте я это кресло к нам на лоджию пока поставлю. Кофе буду пить на свежем воздухе». «Ага, в игрушки играть, если диван занят. Вдруг оно потом когда-нибудь еще понадобится». Соседу кресло тоже понравилось. Мычит он. «Хо-хо-хо! А вот шиш тебе, — говорю я ему мысленно, — у нас лоджии больше, значит, нам кресло нужнее». «Забирай остатки водки, сосед, — говорю я ему. — Едва ли тете Рае она нужна». «Конечно, пить ее она не будет. У нее есть шикарный коньяк, который алкоголикам, работникам вообще-то, сборщикам шкафов и стенок, даже попробовать не дали». «Да никому эта отрава не нужна, только на растирку, если. Забирайте!» «Ну и заберем. До свидания, спасибо за угощение, с праздником еще раз». На лестничной клетке сосед порывается меня угостить премиальной водкой. Ворчу: «Не, пей сам, не хочу уже». Подходим к своей квартире, открываем дверь. В квартире тихо, пусто. Включаем свет. «Если голограмма вместо дверей, то это не спасает от пыли», — говорит жена. «Ну да», — подтверждаю я, пыхтя под креслом. «Или если Катька в меня с самолетом бумажным запустит и промахнется, то он сквозь двери такие пролетит и исчезнет. Ищи его потом». «Ага», — включается в разговор дочь. «Или если я воздушный шарик водой наполню, он так весело прыгать уже не будет. А я его все равно буду подбрасывать. Он мне на голову плюх, швах, и вдребезги. Пол мокрый, я мокрая, и белье в таком шкафу от брызг ничего не спасет». «Надо же, какие у женщин причудливые фантазии», — думаю я. «Хотя, по сути, все правильно». «А ужинать мы будем?» — спрашивает дочь. «Совсем с ума посходили. Утверждаю кресло на место нового проживания. Рядом ставлю кофейный столик. 2 года он у меня пылился в кладовке. Не зря выбросить не разрешал. Получился райский уголок, однако. Спасибо вам, тетя Рая!» Проведем испытание возможностей игры в новом кресле. «Да! Шлем!» «Содержание в крови алкоголя не позволяет вам». «Что? Совсем обалдели? Трезвым только играть можно, оказывается. Ну ничего, Мёбиус, я тебе уши еще надеру. Гамовер!»